вдруг сердце бит, прибитое к стене. На фото мы с тобой, сжигает он дотла. Рассеюсь как туман, и снова слезы дня. Ты говорила, неудачно пошутила, в подвале их закрыла и больше не вернулась. Твоя душа черна, но была причина. Надеюсь, была. Была причина, была причина. Надеюсь, была. Была причина, была причина. Надеюсь, была. Была причина, была причина. Надеюсь, была. Была причина, была причина. Надеюсь, была. Была причина, была причина. Надеюсь, была. Была причина, была причина.